Ограничение своего действия. Обычно, когда человек привержен определенной религии, его позиция начинает все больше и больше напоминать острый угол, обращенный острием от себя. У нас острие угла всегда обращено к нам самим. В нашей практике мы не ставим перед собой определенных целей или задач, и у нас нет особых объектов поклонения. В этом отношении наша практика несколько отличается от обычных религиозных практик. Цзёсю, великий китайский учитель дзен, сказал: «Глиняному Будде не пройти сквозь воду, бронзовому Будде не пройти сквозь печь, деревянному Будде не пройти сквозь огонь». Что бы это ни было, но если ваша практика направлена на какой-то определенный объект, такой как глиняный, бронзовый или деревянный Будда, она не всегда будет действенной. И пока вы в своей практике ставите перед собой какую-то определенную цель, эта практика не поможет вам в полной мере. Она, возможно, и поможет вам, пока вы движетесь к этой цели, но когда вы снова возвращаетесь к повседневной жизни, она теряет свою действенность. Вы, может быть, решите, что если в нашей практике нет ни целей, ни задач, то мы не знаем, что нам делать. Однако это не так. У нас есть метод. Метод практики без цели — это ограничение своего действия или сосредоточение на том, что вы делаете в данную минуту. Вместо того, чтобы держать в уме некий определенный объект, вы должны ограничить свое действие. Когда ваш ум где-то блуждает, вы не можете проявить себя. Но если вы ограничите свое действие тем, что можете делать именно сейчас, в эту минуту, тогда вы сможете полностью проявить свою подлинную природу, которая и есть всеобщая природа Будды. Таков наш метод. Когда мы практикуем дзадзен, мы сводим свое действие к самому минимуму. Мы сохраняем правильную позу и сосредоточиваемся на сидении. Так мы проявляем всеобщую природу. Тогда мы становимся Буддой и проявляем природу Будды. Поэтому вместо объекта поклонения мы всего лишь сосредоточиваемся на том действии, которое выполняем в данную минуту. Когда вы кланяетесь, нужно просто кланяться. Когда вы сидите, нужно просто сидеть. Когда вы едите, нужно просто есть. Когда вы действуете так, это и есть всеобщая природа. По-японски мы называем это итигё саммай, или самадхи одного действия. Саммай, самадхи — это глубокое сосредоточение. Итигё — одно действие. Мне кажется, что некоторые из тех, кто практикует здесь дзадзен, возможно, исповедуют какую-то другую религию. Однако я ничего не имею против этого. Наша практика вовсе не относится к какой-то одной определенной религии. И незачем терзаться сомнениями, стоит ли вам заниматься практикой так, как это делаем мы, или же нет. Потому что наша практика никак не связана ни с христианством, ни с синтоизмом, ни с индуизмом. Она для всех. Обычно, когда человек привержен определенной религии, его позиция начинает все больше и больше напоминать острый угол, обращенный острием от себя. Но наш подход не таков. У нас острие угла всегда обращено к нам самим, а не от нас. Так что незачем волноваться из-за того, что буддизм отличается от той религии, которую вы, возможно, исповедуете. Высказывание Цзёсю о разных Буддах касается тех, кто связывает свою практику с каким-то одним определенным Буддой. Будда только одного вида не сможет служить вашей цели в полной мере. Когда-нибудь вам придется избавиться от него или, по крайней мере, перестать его замечать. Но если вы раскрыли секрет нашей практики, то где бы вы ни очутились, вы сами себе хозяин, вы босс. Какой бы ни была ситуация, вы не сможете пренебречь Буддой, ибо вы сами и есть Будда. Только этот Будда в полной мере поможет вам.